Брачный завет, праздник незабвенный, сколько тепла, радости, любви, жизненный путь, совместно начиная, вы перед Богом дали обещание, новый очаг бережно храни. Сердца небо соединило, этот союз он определил. Вместе учитесь Богу доверяться, в трудные дни сквозь слезы улыбаться, с верой встречать все, что впереди. Бережно храните, юности был, детские мечты. С Богом живите счастливо и дружно, пусть Он пошлет вам все, что в жизни нужно, чтобы достичь неба впереди.